«Вы связались с Андреем?» — отрывисто спрашивает она. «Еще нет. Но думаю, что знаю, где он находится». «В Москве?» «Точно». Снова долгое молчание. Я слышу ее дыхание. «Тот парень с татуировкой в виде кота Феликса...» Я меняю тему, беспокоясь, предприняла ли она что-то в связи с рассказом Понга. «Вы ведь считаете это важной информацией? Вы думаете, он может быть как-то замешан в убийстве Дженны?» «Он искал Андрея накануне убийства вашей жены, и он жесток», — отвечает Тиллинг. «Поэтому да, считаю. Один старый полицейский, мой знакомый, говаривал, что одно совпадение — это ниточка, а два совпадения — клубок. Также он не советовал мне верить единожды солгавшему, так что мне трудно быть в восторге от вашей информации, если только вы не дадите мне ее достаточно для того, чтобы самой проверить этого парня». «Я бы дал, если б мог», — возражаю я, понимая, как уклончиво это звучит. «Даже если бы я хотел предать доверие Понга, мой поступок привел бы Грейс прямохонько к трейдлеру, а, возможно, и к Кате. Мы по одну сторону баррикады в этом деле, Грейс. Клянусь, я свяжусь с вами, как только мне удастся поговорить с Андреем. Мне достаточно сделать один звонок в аэропорт, и вы не сядете в этот самолет. Тогда мы, возможно, никогда не узнаем, что же было в том пакете», заявляя я, надеясь, что она просто блефует. Кертис останавливает машину у обочины и вытаскивает чемодан, пока я жду ее ответа. «Мне это совершенно не нравится», — говорит Тиллинг, наконец. «Обязательно оставайтесь на связи». Телефон отключается. Я вылезаю из машины, и Кертис протягивает мне мой багаж, затем поднимает очки на лоб и смотрит мне прямо в глаза. «У вас точно все нормально?» — спрашивает он. «Не волнуйся, приятель», — отвечаю я, расправляя плечи и протягивая ему двадцатку. «Тогда удачи!» Я иду по тускло освещенной тропинке через парк у патриарших прудов, и утоптанный снег скрипит у меня под ногами. Портье в гостинице не одобрил моего решения прогуляться. Его преувеличенно недовольная гримаса намекала, что американцы, болтающиеся по Москве ночью, обычно заканчивают свой путь в реке, или, что вероятнее, указывало на его недовольство упущенной возможностью получить на чай, вызвав мне машину. Я проигнорировал все эти намеки, поскольку мне нужно было размяться. Перелет казался нескончаемым. Я час за часом, как приклеенный, сидел в узком кресле, пытаясь представить, во что такое Андрей мог вляпаться, что собрало бы воедино все детали, которые мне удалось узнать за последние несколько дней. Мне так хотелось, чтобы он снял трубку, когда я звонил ему из гостиницы, и тогда сейчас бы мы сидели в теплом баре, пили пиво и вместе разбирались с ситуацией. Как любит говаривать Теннис, если бы желания были лошадьми, мы бы давно уже утонули в навозе. Площадь перед парком окружена низкими кирпичными домами, и почти треть окон светится. Улица Андрея находится на северо-восточной стороне. Кучка подростков, празднующих вечер пятницы, собрались возле скамейки недалеко от меня. Они курят сигареты и болтают по-французски. На земле У их ног валяются коньки. Экспатрианты обычно держатся друг друга. Я заметил английскую больницу в нескольких кварталах отсюда. Я выуживаю карту, которую дал мне портье, и еще раз сверяюсь с ней, чтобы проверить, не заблудился ли я. Названия на карте даны в английской транслитерации, что делает ориентацию в городе полным надписей кириллицей серьезной проблемой. Один из французов, нараспев, обращается ко мне, в то время как другие продолжают смеяться. Я тут же вспоминаю, как Андрей мне однажды сказал, что единственная общая черта у всех европейцев – то, что они не любят французов. Впрочем, это всего лишь дети. Здание, в котором живет Андрей, шестиэтажное, с классическим фасадом. Квартира у него номер 11. Несколько минут я просто прогуливаюсь по улице, рассматривая фасад в тщетной попытке угадать, где окна Андрея, и выяснить заранее, есть ли кто-нибудь дома. Я сильно нервничаю. Двое полицейских в помятой патрульной машине размером не больше, чем Volkswagen Жук, проезжает мимо меня во второй раз, и водитель притормаживает, чтобы его напарник мог меня рассмотреть, пройти. Как бы я ни нервничал сейчас, все равно лучше быть здесь, чем дома в своей кухне, стреляя в холостую из отцовского пистолета. Я перехожу дорогу и открываю дверь подъезда одним из тех ключей, которые мне дала Катя. Я иду вверх по лестнице, ненадолго останавливаясь на каждом этаже, чтобы посмотреть номера квартир. Сверкающее лаком красное дерево обрамляет стены, оклеенные бежевыми обоями и подбитые медью двери. Стиль напоминает отделку в роскошном отеле. Холл окутан тишиной. Лишь иногда загудит вода в трубах. Единственный запах – запах средства для полировки дерева. Все здание, должно быть, было создано специально для того, чтобы предоставить жилье командированным западным топ-менеджерам. Я жил в подобных квартирах в Лондоне и в Токио. И хорошо помню, что холодильники в них набиты коробками окаменевшей пищевой соды и высохших лаймов.